Глава 10. Взлетели, выдерживая тот же этажерочный строй. Дмитрий летел снизу, потом Саша поменялась с ним. Ей нравилось сканировать землю. Енисеев летел посередине. Он чувствовал себя ломтем дорогой ветчины, зажатой между ломтями простого черного хлеба. Когда спереди вырастали высокие растения, синхронно поднимались, над полянками также дружно снижались, не давая стрекозам и другим крылатым хищникам отведать продуктовую новинку. Енисеев внимание сконцентрировал на работе с крыльями. Его и так все время дергало, заносило, подбрасывало. Он сперва даже не услышал хриплый вопль Дмитрия. Потом сверху вниз перед ним, как грохочущий болид, мелькнуло тело. Дмитрий несся вниз, как сапсан, бьющий на лету разиню утку. Воздух вокруг него пошел водоворотом, сворачиваясь в суживающуюся воронку. Енисеева закрутило, крылья едва не вылетели из петель. Далеко внизу, на самой вершине исполинского растения, мелькнул серый мохнатый шар. Енисеев успел рассмотреть бешено дергающиеся толстые шланги когтистых лап. Он неумело снижался, стараясь идти по воздушному следу Дмитрия. Наконец упал, ломая тонкие, как спички, хрупкие волоски на мясистый лист. Его протащило ветром, задирая крылья. Он успел ухватиться за изубренный край, повис, раскачиваясь над бездной. Внизу на черешке стоял на коленях Дмитрий. Ствол бластера направлен вверх, дергается в крепких руках. Из черного ствола с хлопками выплевываются длинные, злые комки клея. Воздух наполнился озоном. Сгустки клея исчезали в щелях между склеенными листами. Там зеленая пещера ходила ходуном. Внутри скрипело, будто железом терли по железу. Енисеев раскачался на руках, разжал пальцы. Его бросило по дуге. Он полетел прямо на серое мохнатое тело. Длинные лапы яростно бились, охваченные клейкими нитями. Огромные сдвоенные мандибулы судорожно дергались, а из темной дыры пасти торчат голые ноги. Енисеев выдернул из колчана стрелу, обеими руками вонзил в дергающуюся голову. Его отшвырнуло, он слышал хриплый крик, лист задергался. Енисеев распластался, держа руки и ноги крестом, цепляясь за неровности и выпуклости этого шероховатого живого одеяла. Мелькнули ноги Дмитрия. Енисеев приподнялся, повернув голову. Жвалы паука замерли, окаменели. Дмитрий яростно дергал застывшие, как на морозе, ноги. Енисеев подбежал. С разбега наткнулся на торчащую из пасти паука окровавленную ступню Саши. Вдвоем торопливо разжали мандибулы, вытащили залитую кровью десантницу. Она была в жидкой слизи, смешанной с ее кровью и кровью паука. Енисеев торопливо снимал слизь, а Дмитрий, сам бледный как мел, с обезумевшими глазами, спешно заливал грудь, шею и обе руки Саши быстро схватывающимся пластиком. Он залил и голову, оставив только лицо, наложил пластиковый корсет на ноги, спину, живот. Правая рука была изувечена. Сквозь кровавое месиво выглядывали обломки кости. Грудь выглядела продавленной. На губах Саши вздувались кровавые пузыри. «Сашка!» – шептал Дмитрий. Он накладывал второй слой пластика, третий, превращая Сашу в статую. «Что ж ты такая невезучая? В большом мире не везло, здесь не везет тоже. Удачливому и черт орехи носит, а тебе...» Енисеев заставил себя всмотреться сквозь прозрачный пластик, не отводить глаза от открытых ран, теперь залитых обеззараживающим клеем. След разжижения все равно будет видно, если паук пустил в ход яд. Пауки-скакуны пользуются им редко, только при схватке с крупными и опасными противниками. Но человек, хоть и крохотное существо, а неизвестное, паук мог счесть Сашу опасной. Лист трясся под их ногами. Енисеев с отвращением оглянулся на бешено бьющегося в клейких путах паука. «Какие-нибудь противоядия ввел?» «У нас их нет», — ответил Дмитрий посеревшим голосом. «Эх, как же здесь без них? Давай скорее на станцию». «На станции тоже нет», — ответил Дмитрий. «Беда, что даже я не смогу лететь с Сашкой, не вытяну». «Пешком?» Дмитрий не отвечал. Схватил Сашку в охапку, она казалась вмороженной внутри сосульки. Енисеев видел, с какой поспешностью он прыгнул с листа. Порыв ветра смахнул оставленные крылья. Енисеев расстегнул лямку, освобождая ноющие руки. Освобожденно кинулся головой вниз. Приближаясь к земле, боковым зрением увидел сверкающие блестки. Обрадованный ветер уносил украденные у него крылья. Внизу шарахнулись в стороны зеленушки. Енисеев в момент приземления сразу с силой оттолкнулся, посылая себя по длинной дуге за Дмитрием. Тот уже мчался на пределе видимости, распугивая живность тяжелым дыханием, волнами ярости, отчаяния. С огромным трудом Енисеев догнал. Дальше бежали бок о бок. Дмитрий часто поглядывал на небо, и Енисеев сгибался под грузом вины. Хотя держались в тени, но сухой воздух и быстрый бег высасывают влагу слишком быстро. Здесь бы комбинезоны не просто пригодились, в них было бы спасение. В голове нарастал звон, застучали молотки. Первые признаки острого обезвоживания. Сердце колотилось чересчур часто. Он старался не встречаться с Дмитрием взглядом. Комбинезон спас бы не только от обезвоживания. Паук хотя и помял бы, но жутких ран не было бы. Перегнул с отказом от комбинезонов, называя их водолазными скафандрами. Перегнул, следуя дурацкому принципу, чтобы выровнять, надо перегнуть в другую сторону. Оба выискивали взглядами блестящие на солнце шарики. Но утро миновало, роса испарилась, не дождалась. Испарилась, скатилась на землю, выпили жители этого мира. А сейчас жаркое марево, мир накален, песок накален, и даже в тени, где стараются держаться, воздух обжигает. А выскочишь на солнце, как в горящем доме. Енисеев начал спотыкаться, часто падал. Дмитрий дышал часто широко раскрытым ртом. Лицо его стало сухим и серым, как бумажная маска. Лопнула губа. Но кровь тут же засохла темно-коричневым клинышком на подбородке. «Давай я немного понесу». «Ты себя донеси». Он ударился головой в ствол, упал, прополз несколько шагов, почти не соображая, где он и что с ним. Но Сашу не выпустил. Тяжело поднялся, раскачиваясь из стороны в сторону. Енисеев догнал, схватил за плечо. «Вверх!» Дмитрий, не слушая, ломился вперед, натыкаясь на стебли. Он шатался под тяжестью Саши, но рук не разомкнул ни разу. Енисеев потряс его, просипел прямо в ухо. «Вверх, по стеблю!» Дмитрий помотал головой. По губе потекла новая алая струйка. «Станция! Прямо!» «До станции сейчас не дойти! Вверх!» Дмитрий на этот раз послушался, как автомат. Начал взбираться на ближайший ствол. Сашу удерживал одной рукой, другой цеплялся за упругие волоски, торчащие по всему стеблю. Енисеев часто соскальзывал, нечеловеческими усилиями задерживался то на кончиках пальцев, то буквально зубами, ухватившись за торчащую щетинку. Солнце просвечивало стену насквозь. Вздутые от воды клетки были совсем рядом. Енисеев даже ощущал, как вода, повинуясь осмотическим законам, поднимается вверх, превращаясь из холодной грунтовой в теплую, а потом на поверхности листьев – в пар. Огромные массы жидкости двигаются в одном направлении с ними, но к ним не пробиться. Впереди в поле зрения внезапно выпер огромный зеленый шар размером с воздушный мешок братьев Монгольфье. Находился шар не на стволе, а на ветке близ ствола. Енисеев обогнал Дмитрия, показывая дорогу, уткнулся головой в пористую стену. Руки тряслись, глаза стали сухие, как слюда. Вся поверхность дерева искрилась, как в детском калейдоскопе. Дмитрий что-то спросил, Енисеев разевал рот, но пересохшее горло только сипело. В черепе начали рваться бомбочки. Он слышал, что Дмитрий трясет его, но спасительно провалился в небытие. Дмитрий перехватил бластер удобнее. Из приклада выдвинулось острое лезвие. Зеленая ткань шара затрещала. Из надреза полезла белесая. Уворачиваясь от брызг, Дмитрий яростно вспарывал межклеточные перекрытия. Сок выбрызгивался, шипел, вздувался ядовито-белесо-зелеными шарами. Енисеев очнулся. Лицо облепило слизь, не давая дышать. Голова трещала, он весь был сказочно мокрым. Воздух, как в русской бане, такой же влажный и жаркий. Зеленый купол уходит вверх, как в планетарии. Вместо звезд, так же медленно, как звезды, двигаются стада тлей. Ослабленное стенами солнце заливает этот мир призрачно-зеленым светом. Но всего лишь светом, а не сухим убивающим жаром. Огромные квадратные клетки темнеют по краям. В середине каждой колыхается темное ядро. Весь гал расчерчен на мелкие ячейки и кажется укрытым маскировочной сетью. В плотном воздухе отражаются тени колыхающихся за галом листьев. Сгущения воздуха двигаются, как зеленые призраки, меняют форму, размывают на части, трансформируются, и в каждом призраке Енисеев находил что-нибудь знакомое. Тлей было множество. Ближайшие от Енисеева поспешно вытаскивали хоботки, спешили отодвинуться. Стена еще пузырилась, безобразный нарост выпускал зеленые слюни, шипел, пузырился, но сок быстро схватывался, застывал. Пленка уплотнялась, внутри пузырьков быстро появлялись темные жилки, комочки. Саша лежала в трех шагах, над ней склонилось зеленое чудовище. Оно переворачивало неподвижное тело, рычало, выбирая место, не укрытое пластиковым клеем. Енисеев рванулся к ним, но упал лицом вниз. Ноги были в зеленой застывшей массе. Отчаянно рванулся, забился, начал искать нож. Пальцы скользили по зеленой слизи, покрывшей его с головы до ног. Наконец сообразил, что он тоже сейчас чудовище, страхолюдина что надо. «Сбрось!» – прохрипел он, с трудом заставляя слушаться голосовые связки. «Сбрось сок, пока не пристыл, потом придется с мясом». «Где ты видишь мясо?» Только Саша выглядела чистенькой, как облепленное яичко. К пластику сок не прилипал, а ее лицо Дмитрий наверняка прижимал к груди, когда пролезал в гал. «Как ты нас протащил?» – спросил Енисеев виновато. «Ничего не понимаю». «Самому бы вспомнить», – буркнул Дмитрий. Голос у него был, как у рассохшегося дерева. «Наверное, на инстинктах, как у твоих муравьев. К счастью, двери тут автоматически захлопываются, то бишь зарастают, а то бы весь пар выпустил». Морщась, он сдирал с себя липкие ленты застывающего сока. Енисеев поспешно обдирал нечаянно приобретенный скафандр. Кожу щипало, словно сдирал ее вместе с зелеными потеками. Дмитрий шипел, ругался, наконец решил со злостью. «Остальное пусть овсяненко, хоть с мясом, но там анестезин и прочие чудеса медицины». Слабый стон заставил его подпрыгнуть. Губы Саши чуть шевельнулись. Лицо ее исхудало, нос заострился, как у покойника. «Увлажняемся», — сказал Енисеев напряженно, — «и делаем бросок до станции. Тут я ничего не могу, это не озеро. Овсяненко должен получить ее как можно скорее». Дмитрий, не глядя, сцапал ближайшую тлю. Увлажнив, как велел Енисеев, себя изнутри, вторую безжалостно разорвал над Сашей. Она закашлялась, лицо дернулось, словно хотела вытереть залитое сиропом лицо, но руки были скованы пластиком. «Будем жить», — определил Дмитрий угрюмо. «Выкарабкаемся. Банька здесь, а? Только жабьего цвета. С детства жаб не люблю». «При чем здесь жабы?» — спросил Енисеев. «От них бородавки». Сам он стоял зеленый, в крупных бородавках засохшего сока. Воздух вокруг него ходил темными сгустками. Призраки в зеленых стенах были перенасыщены влагой и сладостью. Гал был молодым, дней 20 от роду, но стада паслись разновозрастные, 2-3 поколений. Дмитрий, судя по его лицу, начинал догадываться или постигать муравьиным инстинктом удивительное приспособление растений и тлей друг к другу. Будяк дает условия для тлей, сюда ни божьи коровы, ни златоглазки не проберутся, но зато здесь они в изоляции, молодым листикам не вредят, да и соку пьют намного меньше, здесь и так мокро, сыро. Если бы Мазохин не был таким твердолобом, подумал Енисеев, сам ужасаясь возникшей идеи, станцию можно упрятать в такой гал, растение давало бы защиту, сладкие соки, микроклимат. То есть все то, что пока на станции добывается с трудом, да и то чужими, из большого мира, усилиями. А люди бы защищали растения от врагов. Ведь даже тли не просто паразитируют, как закричал бы родитель справедливости, а в уплату снабжают ауксином. Растение растет быстрее, обгоняет соседей, первым зацветает, первым засевает окрестности семенами, а остальным, опоздавшим, шиш, места уже заняты. Енисеев тоже взял молоденькую тлю. Напился. Дмитрий нежно вытирал липкий сок с Сашиного лица. Она застонала, приоткрыла глаза. Дмитрий обрадованно сказал бодрым голосом добровольца из ограниченного контингента войск в дружественной стране. «Держись, все хорошо, тебя починят, обещаю. Не в таких переделках бывали». «В таких не бывали», — подумал Енисеев горько. «Здесь мы влипли, по моей дурости влипли. Перегнул дурак. Решил, что если все знакомо, то и безопасно». «Где мы?» — прошелестел слабый голос. «Здесь странно и хорошо». «Хорошо», — согласился Дмитрий. Он осторожно снял пузыри крови с ее губ. «Если тли сами отгрохали эту пещеру, я не удивлюсь. Конечно, разум, как говорит Енисеев, ни при чем, все дело в простейших инстинктах, но скажу вам, инстинкты — это уже кое-что». Енисеев показал зубы в усталой усмешке. Саша через некоторое время снова вынырнула из забытья, проговорила с закрытыми глазами. «Ксеркса в генералы. Морозов и то лишь полковник. Надо стукнуть куда следует». «Спи, спи». Дмитрий нежно погладил ее по щеке. «Енисеев, что делать дальше?» «Двинемся к станции. До нее далеко?» «С полчаса хорошего бега. Но теперь добежим, даже если по солнцу». Саша сказала тихим, как ветерок, голосом. «Ребята, я ничего не слышу. Только вижу, губами шлепаете. Я оглохла?»